Раздел 3. Вузы. Модель взаимоотношений в вузе значительно проще, чем в школе. К моей радости, роль родителей в вузах постепенно начинает падать. А то было время, когда деканы даже вызывали родителей, особенно на первых курсах. Сейчас эта связь односторонняя. Родители, если и показываются в вузовских коридорах, то исключительно по собственной инициативе. Обычно это бывает перед поступлением абитуриентов в случае их провала на вступительных или на очередных экзаменах, перед отчислением за неуспеваемость, перед выпуском, при попытке устроить дитя в ординатуру или аспирантуру и во время ритуала выдачи дипломов, который устраивает большинство вузов. Но сексуальные нагрузки эти связи обычно не несут. И поэтому здесь обсуждаться не будут. Родители студентов друг с другом также не связаны, родительских комитетов в вузах нет, но здесь также можно наблюдать все три группы в различных вариантах, как среди студентов, так и среди преподавателей. Сексуальная жизнь студентов. Участие студентов в учебно-карьеристских группах гораздо шире, чем в школе. Оно может доходить до 15-25% всех, кто учится в вузах. Отличить их от культурно-развлекательной группы и алкогольно-сексуальной несложно. Достаточно задать им один вопрос: кем вы собираетесь стать, где работать и какую должность занять. Они четко знают, какими специалистами они хотят стать, и примерно представляют, где они будут работать и чего хотят достичь в жизни. Многие студенты во внеурочное время посещают кружки и факультативные занятия, работают в соответствующих учреждениях, понимая, что специалистом во время академических занятий не станешь. Случайные сексуальные отношения здесь встретишь нечасто, им некогда. Иногда члены этой группы разного пола составляют семьи, которые оказываются довольно прочными. Нередко они находят сексуальных партнеров там, где работают в свободное от учебы время. Достаточно велик в институтах и культурно-развлекательный корпус. Можно сказать, что он самый большой. Доля его доходит до 60-70%. Сейчас они еще не понимают истинного смысла профессии. Если у студента нет конкретной цели, то он учится просто, чтобы получать положительные оценки и в итоге диплом. Всей страсти и энергии в учебу он не вкладывает, она уходит на секс. В этой группе больше ценятся студенты, которые умеют шутить, острить, рассказывать анекдоты и прочее. Есть группировки, где ценят умение ухаживать, светскость обращения и тому подобное. К карьеристам такая группа может относиться с легким пренебрежением. Занимаясь сексом, они находят партнеров среди своей культурно-развлекательной группы. Иногда при этом они даже вступают в брак, но остаются на содержании родителей. Ничего путного из этого не получается. Вначале из их отношений исчезает интеллигентный лоск, а когда приедается обычно довольно неполноценный секс, начинаются всевозможные имущественные разборки, чьи родители больше дали. Постепенно секс вообще исчезает, они расходятся, и остаются одни разборки. Вот один из примеров. М. 25 лет, дочь главврача одной из больниц города Ростова-на-Дону. В 1992 году окончила мединститут. Мать оплатила ее обучение в интернатуре по избранной ею специальности – психиатрии. Волею судеб я стал ее руководителем. Училась она неплохо за счет природных способностей, но все интересы ее были связаны с развлечениями. После института они старались весело проводить время. В сферу ее интересов входили музыка, литература, кино, вечеринки и межличностные отношения сексуального плана между участниками этой группы. Она даже успела выйти замуж, родить сына и разойтись, сама оставаясь, по сути дела, ребенком. Когда она приступила к обучению в интернатуре и к ней стали предъявлять деловые требования, она растерялась. Кроме того, мешали бесконечные объяснения с мужем, который каялся и просил ее вернуться, отвлекая от работы. К счастью, у нее пробудился интерес к работе. В результате психологической подготовки и работы над собой ей удалось перестроиться, личностно вырасти, ей стали неинтересны бесконечные выяснения отношений с мужем. Сейчас она — это специалист, который знает степень своей компетентности, то есть профессионал в личностном плане. За ее судьбу можно не беспокоиться. После окончания интернатуры она неплохо устроилась, затем вышла замуж и недавно эмигрировала. По моим сведениям, сейчас у нее все хорошо. Работу она, конечно, не бросила. Возвращаясь к характеристике культурно-развлекательных групп, следует сказать, что они неустойчивы. Некоторые их участники, стремясь к быстрому материальному успеху, пытаются примкнуть к студентам-бизнесменам, понимая, что квалифицированными специалистами и научными работниками им не стать. Но тут выявляется их слабая психологическая и личностная подготовка. Оказывается, бизнес требует смелости, изворотливости, быстроты в принятии решений и тому подобное, чему они не научились за спиной родителей. В этих группах они сразу начинают играть роль шестерок, что их тоже не устраивает, ибо в семье они были кумирами, да и в своей культурно-развлекательной группе занимали не последнее место. К моменту окончания института их психологическому состоянию не позавидуешь. А вот и пример. В. Сын преуспевающего адвоката после окончания школы поступил на юридический факультет университета, но учеба там показалась ему неинтересной. Он увлекся бизнесом, что-то у него стало получаться, но зато стали появляться провалы в успеваемости. Возник страх перед экзаменами и в то же время отвращение к занятиям. Учебники вызывали тошноту. К тому же он женился и весьма неудачно на одной из своих деловых партнерш. Дела в бизнесе пошли плохо, а отец прекратил дотации, но соглашался помочь, если он продолжит учебу в университете, хотя В. уже решил его бросить. Психологическая подготовка дала эффект. Учебу он продолжил, определил свое место в жизни. Культурно-развлекательная группа в институтах неоднородна. В ней можно выделить два варианта. Первое привлекает студентов из обеспеченных семей. Основным мотивом для поступления в институт у таких студентов служит не интерес к избранной специальности, а успехи в этой специальности у родителей. В мединститут поступают дети преуспевающих врачей, на юридический факультет университета дети адвокатов, прокуроров, юрисконсультов. В институт народного хозяйства дети экономистов. Эти в основном развлекаются. Второй вариант группы состоит из студентов, которые имеют левые интересы и компании на стороне. В последние годы эти интересы сдвинуты в сторону бизнеса. В учебу такие студенты вкладывают минимум усилий, экзамены сдают лишь бы не провалиться. Стараются иметь хорошие отношения с преподавателями, оказывая им некоторые услуги, связанные с их бизнесом. Например, студенту, торгующему запасными частями к автомобилям, легко найти доступ к сердцу преподавателя, имеющего машину. Беспокойство администрации вуза эти студенты не доставляют. Но специалисты из них получаются неважные. Впрочем, для них это не имеет никакого значения, ибо они по избранной специальности работать не будут. А если будут, то скорее станут организаторами. Например, такой студент-психолог, окончив университет, возможно, организует психологический центр, а медик откроет частную клинику. Алкогольно-сексуальная группа в вузах малочисленна. Погоды она не делает, как это иногда бывает в школах, когда учителя с содроганием входят в классы, где свирепствует разгильдяйская группа. В вузе за очень разнузданное поведение студентов просто отчисляют. Школа при обязательном среднем образовании так поступить не может. К особенностям сексуальной жизни следует отнести также то, что студенты из одной группы редко встречаются друг с другом. Чаще и студенты, и студентки находят своих сексуальных партнеров где-то на стороне. Анализ нашего материала позволяет дать этому следующее объяснение. Так как многие студенты принадлежат культурно-развлекательной группе, они довольно бледно выглядят на академических занятиях и не могут быть привлекательными для своих сокурсников в сексуальном плане, особенно если потенциальный партнер относится к категории карьеристов. На стороне же важно выделиться не профессиональными знаниями, а сексуальными навыками ухаживаний, да и в компаниях очень быстро идет переход от производственной стадии к пресексуальной. Танцы, игра в бутылочку, алкоголь, а нередко и наркотики быстро разрушают и так не очень крепкие моральные устои молодых людей, облегчая развитие сексуальной стадии. Как часто на вечерах-встречах выпускников лет через 10-15 многие убеждаются, что то, что искали на стороне, было рядом и вполне доступно, но тогда не вызывало никакого интереса, а даже легкое презрение. Воистину, видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 13. Известны и такие случаи, когда студенты разных групп одного курса, долго, 3 года, встречаются на пресексуальном уровне, на выпускном курсе женятся и начинают учиться в одной группе. Увидев своего партнера в деловой обстановке по окончании вуза, они уже едут в разные места. Многие студенты в своих брачных и сексуальных отношениях отягощены ритуалами и предрассудками типа «не собираешься жениться, не занимайся сексом». Здесь также действуют возрастные, сословные, национальные, религиозные и прочие предрассудки. Сердцу, конечно, не прикажешь, а вот предрассудок тормозит полное развитие сексуальных отношений. Все студенческие группы неустойчивы. Карьерист может разочароваться в профессии, решит бросить институт, но не выдержит пресса своего микросоциального окружения и перейдет в культурно-развлекательную группу. Если он очень увлечется сексом, который может принять за любовь, то дело может даже дойти до отчисления из вуза. Правда, бывает это редко. А вот культурно-развлекательная группа, особенно первый вариант, должна вызывать беспокойство. Эта группа неустойчива. Члены ее легко могут перейти в карьеристскую, если встретят на пути преподавателя, увлеченного своей профессией. Здесь секс даже может принести определенную пользу, если быстро обрастет деловыми отношениями. Более того, мне знакомы случаи, когда студентки, реже студенты, увлекались своими педагогами, переводили идеаторную стадию в производственную, шли работать в кружок на кафедру, так увлекались предметом, что дело даже до просексуальной стадии не доходило. Особенно везло студентам, когда они попадали в окружение карьериста-преподавателя, у которого не было сексуальных проблем. Вот почему крайне важен состав педагогов в вузе. Заботиться следует не об их моральном духе, а о деловых качествах, тогда и с моралью все будет благополучно. В общем, при правильном подходе к обучению в вузе многих невидимых трагедий в студенческой среде можно было бы избежать. Секс среди преподавателей и сотрудников вузов. Среди педагогов вузов карьеристская группа по количеству и составу значительно шире, чем студенческие. Это молодые, старшие лаборанты, аспиранты, специалисты с высшим образованием, мечтающие стать ассистентами и кандидатами наук. Это ассистенты, мечтающие стать доцентами. Это доценты, мечтающие стать докторами наук, профессорами и заведующими кафедрами. Это профессора, мечтающие создать свою научную школу и стать академиками. Многие из этих последних стремятся стать ректорами или проректорами, чтобы участвовать в распределении материальных ресурсов, и оснастить свои лаборатории современным оборудованием. Но есть и культурно-развлекательная группа. Это те старшие лаборанты, которые потеряли надежду стать аспирантами и кандидатами наук. Это доценты, которые не стремятся стать докторами и профессорами. Это те заведующие кафедрами, профессора, которые уже никогда не создадут научные школы и просто дослуживаются до пенсии. Выгнать с работы их совершенно невозможно, да и не за что. Преподают они неплохо, порядка не нарушают, для приличия раз в год тиснут где-нибудь маленькую статью, так что и с наукой у них формально все в порядке. Высвободившееся время нужно куда-то деть. Куда? Сообразите сами. В то же время ими часто недовольны сотрудники карьеристской группы, которым мешают такие застрявшие на должности преподаватели. Поэтому групповой процесс интриги, агитация, пропаганда, революции и дворцовые перевороты и сексуальная жизнь в институте идут весьма интенсивно. Заведующий кафедрой, относящийся к карьеристской группе, старается избавиться от ассистентов и доцентов, принадлежащих культурно-развлекательной. Заведующий кафедрой, относящийся к культурно-развлекательной группе, старается избавиться от преподавателей, которым еще что-то надо. Нет, все делается вежливо, корректно и интеллигентно. Дорогой Иван Иванович, я вам удивляюсь, вы ведь уже много лет работаете доцентом. Посмотрите, как вы оформили протокол. Неужели вам неизвестно, что слушали следует печатать большими буквами, а остальное предоставим вашей фантазии. Все придется переделать. Наилучшим союзником в этих склоках является сексуальный партнер. Примеров очень много. Поскольку некомпетентность не является основанием для увольнения, во многих институтах имеется немало кафедр, где весь коллектив представляет собой культурно-развлекательную группу, где кое-как идет педагогический процесс. Но развалина — научная работа, а если еще и ректор принадлежит к ней, то происходит утечка лучших кадров, а институт постепенно теряет свое лицо. Изучив материал по психологии управления, я понял, как много в коллективе зависит от первого лица. И если первое лицо не на месте, то все усилия творческих работников уходят на то, чтобы убедить первое лицо в перспективности дела. Вот почему в памяти у бывших студентов вместо 30-35 преподавателей остаются только 5-7, а то и меньше. Остальные заняты или прямым сексом, или его эквивалентом скандалами. Педагогам, еще не достигшим конечной остановки, я не советую бороться с такими руководителями и вообще с застрявшими на должности. Нужно их обходить или создавать свои структуры. Культурно-развлекательная группа, если она окончательно справится с карьеристской, может стать алкогольно-сексуальной. В коллективе начнут регулярно отмечать праздники, дни рождения и прочее, то есть заниматься сексом в той или иной форме. Если ректор вуза стоит в центре сексуальной проблемы, то есть сам заводит себе любовниц, постоянных и временных, такое учебное заведение превращается в птичий двор, который возглавляет какой-нибудь гусь или индюк. Кроме того, на территории птичьего двора имеются еще и курятники, гусятники, голубятни и прочее, возглавляемые петухами или курами, гусями или гусынями. Там идет своя сексуальная жизнь. Жизнь птичьего двора мне лично наблюдать не приходилось. Остановлюсь только на том, что более или менее достоверно изучено, насколько это возможно в столь деликатном вопросе. В вузах карьеристская группа наиболее многочисленна, еще больше она только в научно-исследовательских учреждениях. Сама работа и обстановка здесь заставляет людей расти. Если на производстве тебя никто не упрекнет за то, что ты не защитил диссертацию, или даже более того, тебя будут преследовать, если ты, белая ворона, ее защитил, В вузах же человек, находящийся на должности преподавателя или старшего лаборанта и не имеющий ученой степени, постепенно теряет свой статус. Его постоянно, хотя иногда и ненамеренно, дергают вопросами типа «Ну, ты уже защитился?». Если это продолжается много лет, то преподаватель уходит из вуза, чаще ему помогают, или проникается тихой ненавистью к тем, кто удачливее. Вспомогательному персоналу в этом плане живется легче. В вузах, которые возглавляет карьерист, все идет более или менее благополучно. Секс присутствует и здесь, но не он является событием. Там же, где ректор по каким-то причинам сам не достиг соответствующего его положению уровня компетентности и не способствует росту вузовской науки, подчиненному ему и профессионально растущему профессорско-преподавательскому составу становится душно. Некоторые ученые и преподаватели открыто вступают с ним в конфликт, то есть аналог секса. Другие избирают тактику роста на стороне, что тоже вызывает определенное недовольство. Уволить ректора, конечно, не удается, ибо известно, что некомпетентность не является основанием для увольнения, ведь он поступает по правилам. Осторожно избегает всего нового, необычного, за что могли бы и уволить. Его устойчивость обеспечивает хорошей работой те, кто растут не благодаря, а вопреки ему. Пишу это для вас, мой дорогой читатель. Не боритесь с начальниками. Не занимайтесь с ним извращенным сексом в виде производственных конфликтов. Лучше потратьте свои силы на собственный личностный рост. Оргазма все равно не достигнете. А борьба эта обычно кончается тем, что строптивого ломают или увольняют, пока другие решают свои проблемы на стороне, планируют свои диссертации в других научных учреждениях, публикуют свои труды в других издательствах. Сейчас многие просто создают не только свои научно-исследовательские институты и лаборатории, но и свои учебные заведения. Вот к этому росту в бок я вас и призываю. Вначале высвободите голову, потом туловище, затем бедра и, в последнюю очередь, пятки. К этому времени вы окрепнете, у вас уже будут созданы ваши новые структуры и связи. Но нет, многие так и тратят свою драгоценную энергию на конфликты с начальством. Именно в таких вузах постепенно растет среди профессорско-преподавательского состава культурно-развлекательная группа, да и алкогольно-сексуальная. Особенно тяжело приходится преподавателям и научным работникам в области фундаментальных наук. Так анатомы, физики-теоретики, математики, гистологи, физиологи, кроме вузов и научно-исследовательских учреждений, нигде не нужны, да и нельзя им отвлекаться на другие дела. Квалификацию потеряют. Для них гибель и переход в культурно-развлекательную группу. Довольно часто, чтобы как-то свести концы с концами, они занимаются репетиторством с нерадивыми студентами, что отвлекает от творчества. Некоторые улучшают свое материальное положение тем, что завышают некоторым студентам экзаменационные оценки. Так происходит их переход в культурно-развлекательную группу. Тогда, высвободившееся от творчества время, они начинают тратить на что угодно, в том числе и на секс, как между собой, так и с учениками. Здесь секс еще начинает играть и роль алкоголя, отвлекая от болезненных размышлений о собственной деградации. И тут могут возникнуть разные коллизии, в том числе благополучные и неблагополучные. Благополучные варианты. Он и она входят в культурно-развлекательную группу, находятся примерно в равном социальном положении. Сексуальные отношения являются приятным дополнением. Сексом могут заниматься тут же, в служебных кабинетах. изображая старательных сотрудников, которые задержались, чтобы закончить какую-нибудь работу. Иногда, если обстоятельства благоприятно складываются, они могут и пожениться. Но если и нет, обычно большого шума, да и душевной боли в случае разрыва не будет, разве что будет повод для сплетен. Но они могут вести себя так, что сплетни заглохнут, а секс будет продолжаться. Он — начальник, научный руководитель, она — подчиненная, соискатель, оба разумные люди. Секс происходит иногда в кабинете, иногда за его пределами и является приятным дополнением к работе. Ни его, ни ее семья не страдают от этого. О том, что между ними имеются сексуальные отношения, ходят только слухи, ведь они дают реальную продукцию. Я достоверно знаю, что один доктор наук помог защититься своей аспирантке, затем стать доктором наук и заведующей кафедрой, одновременно занимаясь с нею сексом. Ни одного видимого конфликта не было. Постепенно деловые контакты после защиты стали таять, потом тихо растаял секс. Деловые продуктивные отношения они продолжали поддерживать, иногда вспоминая о приятно проведенных минутах. Неблагоприятные варианты. Он – научный руководитель, больше увлеченный собственными исследованиями и особенно не занимающийся учениками, иногда одновременно ее начальник, заведующий лабораторией или кафедрой, но нередко прямой административной зависимости нет. Кроме того, у него много своих нерешенных проблем. Она его диссертантка, ученица, влюблена в него и восхищена им, тип, который я описал под названием «Сладкозвучная сирена» выше. Смотрите главу пятую, второе. Особенно тяжко приходится тем научным руководителям, которые, в принципе, сексом на производстве не занимаются, но дома у них не все в порядке, рано или поздно. Сладкозвучная сирена войдет в доверие. Кроме того, что она, в принципе, неплохо работает, у нее еще и сексапильная внешность, да и в постели она хороша. Постепенно она может стать незаменимой помощницей, первым и единственным близким человеком. Сексом на производстве эта парочка не занимается, используя для этого гостиницы или базы отдыха, а иногда квартиру сирены. Она может даже добиться его ухода из семьи, и он говорит, что приобрел, наконец, в столь позднем возрасте свое счастье. Он тоже будет о ней заботиться и даже поможет, например, защитить кандидатскую диссертацию. Все это может продолжаться достаточно долго, но закончится в строго определенный момент, когда ему станет трудно, и он попросит у нее помощи и существенной поддержки. Тогда-то она от него и откажется, ибо нести ответственность за кого-то, заботиться о ком-то в ее амплуа не входит. Она найдет себе другого покровителя и опять будет предана ему служить, войдет в сексуальные отношения и снова уйдет, как только ему станет трудно. Их судьба определится следующим образом. У него разовьется депрессия в виде наркоманической любви или психосоматическое заболевание, после которого, если вовремя и квалифицированно будет оказана помощь, последует новый, еще более значительный творческий взлет. Иногда возможно развитие хронического психосоматического заболевания и даже переход на инвалидность. Забота о здоровье выйдет на первое место, а все приметы любви — на второе. Она когда-то хотела быть научным руководителем, но потом семейные заботы ее отвлекли от оформления полученного научного материала. Годам к 40 жизнь стереотипизировалась и потеряла всякий смысл и живые краски. Он — молодой, подающий надежды аспирант, которому она помогает в его научных исследованиях. Приходится задерживаться по вечерам. О сексе никто и не думает, но, в конце концов, в качестве приятного дополнения к производству он все же случается прямо на рабочем месте. Дела не страдают, проходит несколько лет, он защищает диссертацию, становится Молодым многообещающим доцентом, на которого засматриваются молоденькие студентки и сотрудницы, в какую-то постель он в конце концов попадает. Страдания нашей бальзаковской дамы усугубляются еще и тем, что ей не с кем поделиться этими бедами, осудят, не поймут, психологическая помощь таким женщинам весьма трудна, но возможна. Можно привести еще массу примеров, которые встречаются в вузах, все-таки состав там творческий. Наукой установлено, что чем цивилизованнее общество, тем изощреннее сексуальность. В Америке в период ее завоевания индейские женщины после сексуальных отношений с завоевателями ни во что не ставили своих мужчин. Далеко зашедшие случаи требуют уже вмешательства специалиста. В плане профилактики благодетелям следует правильно и вовремя расстаться с теми, кого они облагодетельствовали, когда закончено общее дело и сексуальный партнер больше в вашей помощи не нуждается. Следует помнить, что тот, кто излечивается от такой любви первым, излечивается скорее. Могу подсказать некоторые признаки намечающегося охлаждения. Откладывание свиданий, опоздание и прочее. Все объяснения можно принять, но все же подумайте, не заканчивается ли любовь. И спокойно, без сцены упреков, прервите отношения. И даже если ваш сексуальный партнер захочет к вам вернуться, не поддавайтесь на провокацию. Все равно уйдет позже. Закон есть закон. Секс в системе преподаватель-студент. В вузах секс весьма распространен. Более того, многие молодые и холостые преподаватели активно ищут себе жен среди студенток. Секс между преподавательницами и студентами встречается гораздо реже. Некоторые сексуально ориентированные студентки расплачиваются собою за положительные оценки на экзаменах, считая это само собой разумеющимся. Кроме того, они от этого получают еще ряд льгот, путевки в лагеря отдыха, иногда работу на кафедре. Когда одна из моих подопечных рассказала мне об этом, а на моем лице прочла недоумение, она сказала примерно следующее: «Не будьте наивным человеком. Если женщина хочет хорошо и без особых трудностей устроиться в этой жизни, то ей следует спать со старыми козлами и разыгрывать большую любовь. Ну, а удовольствие можно получить с другими и в другом месте». Я как раз был в возрасте этих козлов, о чем я ей и сказал. Она благосклонно исключила меня из этой категории. «Вы же не пристаете ко мне с сексуальными предложениями». К сожалению, бывают и такие случаи, когда преподаватели сами активно склоняют к сексу студенток. Одна из моих подопечных в ответ на выговор за непосещение студенческих кружков ответила, что делала бы это с удовольствием, но две ее попытки окончились тем, что преподаватели предлагали ей секс как приятное дополнение к совместной работе, без каких-либо чувств, и очень удивились, когда она им отказала. Они повторили свои притязания, и больше попыток пойти в кружок и там интенсивно работать она не предпринимала, считая, что все преподаватели такие. Подействовал механизм проекции и идентификации. Бывают и такие случаи, когда студентки влюбляются в преподавателей и активно стараются затянуть их хотя бы в постель, посещают с этой целью студенческие научные кружки, стараются, чтобы любимый преподаватель стал их научным руководителем, активно изучают его научные работы и прочее. То есть фактически их сексуальные действия начинаются с производственной стадии. В принципе, такой подход следует приветствовать, ибо бывают случаи, когда вначале студентка увлекается преподавателем, а потом уже его предметом. И даже если с сексом ничего путного не получается, то все же идет добротное формирование личности. Такой случай был в моей практике. Одна студентка обратилась ко мне с просьбой помочь ей завлечь одного молодого преподавателя. Ей посоветовал начать заниматься у него в кружке, приходить к нему на дежурство. Потом она жаловалась, что он дает ей много работы, но на сексуальные провокации не поддается. Через какое-то время она увлеклась самим предметом, а сексуальное влечение поблекло, а затем совсем прошло. К сожалению, студентки, которые сдают экзамены сексуальным образом, кончают плачевно. Дорогой мой читатель, вы понимаете, что я не против того, чтобы студентки занимались сексом с преподавателями, но нужно, чтобы это способствовало становлению их личности и сопровождалось интенсивным ростом профессиональных знаний. Некоторые квалифицированные специалистки говорили мне, что их профессиональному росту способствовали сексуальные отношения с преподавателями-карьеристами, которые в постсексуальной стадии рассказывали о таких тонкостях своей профессии, что они за несколько месяцев осваивали больше, чем другие за несколько лет. Иногда это кончается счастливой семейной жизнью. И последний пример уже драматический на эту же тему. В настоящее время, уже в течение года, со мной занимается С, женщина 30 лет. Она окончила Ростовский институт народного хозяйства, Международную школу бизнеса, бухгалтерские курсы и еще что-то. Но во всех учебных заведениях она входила в культурно-развлекательную группу и заботилась не о том, чтобы стать человеком, а о том, чтобы найти человека. И через постель сдавала многие экзамены, особенно не углубляясь в тонкости специальности. В институте она выгодно вышла замуж за такого экзаменатора, но, несмотря на материальный достаток, вскоре вынуждена была уйти от мужа. В Международной школе бизнеса она познакомилась с крупным бизнесменом, который там преподавал, а по возрасту ей в отцы годился. Вышла за него замуж, естественно, не по любви, а по расчету. Жизнь не сложилась. Она считала его неблагодарной свиньей, устраивала ему истерики, он тоже, мягко говоря, был ею недоволен. В общем, оба хороши. Она успешно прошла подготовку, поняла, что следует стать человеком. Во время одной из бесед она с горечью сказала: «Вот у меня есть все дипломы, а устроиться на работу не могу, потому что ничего не умею, не знаю, чем дело кончится». Депрессия длилась года два, но в конце концов она встала на ноги. Окончила ускоренно еще один вуз, но там уже больше осваивала предмет. Сексуальных отношений у нее не возникало. Она осознала, что прежде чем найти человека, следует самой им стать. Сейчас она успешно работает, неплохо зарабатывает, но личную жизнь до сих пор не устроила. К сожалению, все, о чем я рассказал, не попадает в отчеты высших учебных заведений. Но ведь известно, что уровень заболеваемости у преподавателей и студентов очень высок и уступает разве только заболеваемости работников химической промышленности. А мой материал был собран при работе с людьми, страдающими неврозами и психосоматическими заболеваниями, а также людей, находящихся в стрессовых ситуациях. Прямой убыток еще кое-как можно подсчитать. А вот каков косвенный ущерб, связанный с тем, что неинтересно поставленное образование отвлекает студентов от приобретения специальности и замедляет его становление? Ведь зачастую для окончательного формирования человека как специалиста после окончания института уходит около 10 лет. Я не писал бы об этом так подробно, если бы у меня не было делового предложения. Необходимо так организовать педагогический процесс, чтобы становление специалиста заканчивалось уже в процессе учебы в институте. Выгода от этого неоспорима. Ведь тогда исчезает необходимость в курсах специализации, интернатурах, ординатурах, аспирантурах. Останутся только краткосрочные курсы усовершенствования, где специалисты будут осваивать конкретные методы. Вы хотите сказать, что я рассказываю сказки? Отнюдь нет. Я уже организовал подобную систему лет 10, она успешно работала, и у нас ежегодно 1-2 человека оканчивали институт с формировавшимися специалистами и с собранным материалом для кандидатской диссертации. Их с удовольствием принимали на самостоятельную работу. Им приходилось разрываться между интернатурой и работой, ибо без соответствующих дипломов о специализации их не смогли бы долго держать на этой работе. В ординатуру и аспирантуру они уже не поступали. Во время учебы эти юноши и девушки уже могли хоть немного зарабатывать себе на развлечения, а несколько из них подготовили доклады, принятые на международные съезды и конференции. Сексуальная проблема у них, если и возникала, то формулировка ее была весьма однообразна — неисково. Согласитесь, она переносится гораздо легче проблемы не с кем. Одно время я вел в институте такую работу. Я подготовил одного студента таким образом, что уже на третьем курсе он вел самостоятельно психотерапевтический кружок, где отрабатывались проблемы общения, набирая материал для кандидатской диссертации по проблеме психосоматики в хирургической клинике. Он организовал группу студентов, которые помогали ему в подборе материала. Все они выступали с докладами на студенческих научных конференциях. Когда же он окончил институт, имея на руках материал для кандидатской диссертации, то передал кружок другой студентке пятого курса, а затем и она, в свою очередь, подготовила еще одного руководителя кружка. Так сформировалась самовоспроизводящаяся система психологической подготовки студентов, которая не требовала каких-либо дополнительных финансовых затрат, и сейчас у нас в университете функционирует школа общения под названием «Психологическое айкидо», которое помогает не только решить проблему общения и профессиональной ориентации, но и проблемы личного счастья. Так вот, такие студенты года за два до выпуска уже знали, где будут работать. Их будущие начальники, в прошлом мои ученики, давали им конкретные задания, объясняя, какими методами им следует овладевать. В летние каникулы они трудились на будущих местах своей основной работы. Проблема возникала после окончания вуза. Они были уже вполне подготовленными специалистами, но им необходимо было еще заканчивать интернатуру. Вот они и разрывались сразу на два места. Но, знаете, как-то выкручивались. Секс у этих студентов и студенток был, конечно же, и друг с другом, и с сотрудниками по будущей работе. Наблюдались и другие варианты, хотя здесь секс только помогал становлению личности. Опытом работы я готов поделиться. Начинать ее лучше с детских садов, ну, хотя бы со школ, но ходить по инстанциям и пробивать свои предложения там у меня нет ни времени, ни желания. Кроме того, я знаю принцип сперматозоида. Мне будет оказано неосознаваемое сопротивление. Приведу только один пример. Как-то я договорился, что мне предоставят слово на одной крупной областной педагогической конференции. Я пришел вовремя, но никого в зале не было. Оказывается, конференцию отменили, но меня забыли об этом поставить в известность.